Глава третья. Я вышла из помещения радиостанции и набрала Константина Вышнепольского. «Алло, Константин Владиславович? Это Татьяна Александровна». «Татьяна Александровна, огромное вам спасибо за все. Вы спасли Миру. Она говорит, в ней не узнали убийцу. Правда ведь?» Мужчина буквально рассыпался в благодарностях. «Константин Владиславович, подождите», — остановила я его. «Дело еще не закончено. Вынуждена я была его разочаровать». «Не закончено?» — недоуменно переспросил Вышнепольский. «Но как же так? Ведь все же прояснилось. Мира не причастна к этим убийствам. Разве не так?» Голос Вышнепольского звучал совершенно растерянно. «Не совсем так, Константин Владиславович. Кто-то совершает убийство таким образом, чтобы подозрение пало на вашу невесту. Где гарантия, что на этом все закончится? Этот некто может подбросить улики, которые полиция сочтет вескими доказательствами вины Мирославы, или начнет искать новые способы, как добиться своего. И очень возможно, что в этом случае смертельная опасность будет грозить уже самой Мирославе», — объяснила я. «Так что же теперь делать, Татьяна Александровна?» — потерянно спросил Константин Вышнепольский. «Искать врагов или недоброжелателей Мирославы», — коротко ответила я. Я только что говорила с ней на эту тему. Сразу она не могла вспомнить, кто же настолько ненавидит ее, что готов был действовать вот таким вот образом. Так что помогите ей. Но как? Может быть, недоброжелатели появились у Миры еще в школе? Но я-то в то время не знал, что она вообще существует. Это не важно, Константин Владиславович. Вы просто сядьте рядом, и пусть Мирослава рассказывает вам истории о своей жизни, начиная, ну, чем раньше, тем лучше. Допустим, она вспоминает случаи, которые были в начальной школе, потом в средних классах и так далее, — сказала я. Так я должен просто слушать Миру, и все. Больше ничего от меня не требуется, — уточнил Вышнепольский. Нет, вы не просто должны слушать. Вы должны анализировать все, о чем вспоминает Мирослава. Оценивайте также ее интонацию и эмоциональное состояние. Одним словом, попробуйте оценить, подходит тот или иной персонаж из жизни Мирославы к разряду ненавидящих ее. И, кстати, «Алло, алло, вы меня слышите, Татьяна Александровна?» — взволнованно спросил Вышнепольский, поняв, что я замолчала. А замолчала я, потому что мне в голову пришла одна мысль. «Да, я вас хорошо слышу, Константин Владиславович. Я прервалась, потому что хотела предложить и вам тоже повспоминать о своих недругах», — сказала я. «Мои недруги? Но при чем тут я? Ведь не меня же подставляли все это время, в конце-то концов», — воскликнул Вышнепольский. «Вы успокойтесь, Константин Владиславович. Дело в том, что, доводя вашу невесту до тюремных нар, некто хотел, чтобы вы испытали боль за дорогого вам человека, вашу любимую. Вполне возможно, что кто-то захотел отомстить вам, ведь месть — это возвращенная боль. Вы кому-то сделали больно, потому больно захотели сделать вам, через Мирославу. Вам ведь не стало бы Мирослава безразлично, если бы преступник добился своего, и вашу девушку осудили бы. Господи, да о чем вы вообще говорите? О чем мы говорим? А я только хочу показать вам, как важны все эти воспоминания, пока они являются единственной возможностью получить хотя бы приблизительное представление о том, кто все это устроил. Так что вспоминайте годы учебы в консерватории, а также свои школьные годы. Я бы особое внимание обратила именно на них, сказала я. «А почему они так важны?» — удивленным тоном спросил Константин Вышнепольский. «Потому что это было давно. Знаете, какими горькими бывают такие обиды, и именно их помнят чаще всего», — объяснила я. «Хорошо, я понял вас, Татьяна Александровна. Сейчас же этим займусь. Точнее сказать, мы с Мирой займемся», — ответил Константин Вышнепольский. «Отлично. Как только что-то вспомните, сразу звоните мне. Будем разбираться», — сказала я. «Я понял. Обязательно сообщу», — — сказал Вышнепольский. Я нажала на отбой и поехала в кафе перекусить. Я заказала суп харчо, отбивную с жареным картофелем, а на десерт — пирожное «Наполеон» и апельсиновый сок. Подкрепившись, я подозвала официанта, расплатилась за обед и подошла к своей машине. В это время у меня зазвонил телефон. «Алло», — сказала я. «Алло, Татьяна Александровна, это Вышнепольский». «А, Константин Владиславович, у вас имеются какие-то новости?» — спросила я. «Да, Татьяна Александровна, кажется, что-то начинает вырисовываться, как мне кажется. Но это не телефонный разговор», — сказал Вышнепольский. «Это понятно. Давайте встретимся и все обсудим», — предложила я. «Конечно, встреча нам необходима. Я приглашаю вас к себе на дачу», — сказал Константин. «На дачу? А разве нельзя пересечься где-нибудь поближе? Скажем, в вашей городской квартире», — поинтересовалась я. «Дело в том, что у меня на даче находится нечто, что является для меня загадкой и что, по моему мнению, может иметь некоторое отношение ко всей этой истории с убийствами. Но без вас я в этом не разберусь. Уж очень как-то все это выглядит. Фантастично, что ли? Ну что же, давайте будем разбираться», — сказала я. Константин Вышнепольский прислал мне геолокацию, и вскоре я уже подъезжала к его даче. Она была двухэтажной и больше напоминала загородный дом, чем, собственно, дачу. На территории находились клумбы с цветами и аккуратно подстриженный газон. Константин Вышнепольский встретил меня у входной двери. «Проходите, Татьяна Александровна», — пригласил он. Сразу после входа внутрь начинался небольшой коридор, который вел в гостиную комнату. Я заметила, что пространство в ней было разделено на несколько обособленных, но уютных зон. И сделано это было с помощью продуманной расстановки мебели. В одной части гостиной стояли мягкий диван и два кресла, обитые светлой тканью, а перед диваном маленький столик для чая и кофе. Немного поодаль расположился обеденный стол со стульями. У окна я заметила компьютерный стол с полками, заполненными книгами. На одной из стен висело большое панно. Оно привлекало внимание своим необычным дизайном и яркостью цветовых оттенков, но в то же время вызывало легкое недоумение. Я пригляделась и заметила, что в изображении были скрыты какие-то то ли символы, то ли знаки, или, по крайней мере, то, что могло их напоминать. Панно состояло из каких-то лиц, деталей, еще чего-то невнятного. Я обратила внимание на то, что из гостиной был вход на кухню, так как отсюда просматривалась кухонная мебель и современная бытовая техника. Частично были видны светлая столешница разделочного стола, а также деревянные шкафчики для посуды. На второй этаж вела лестница, тоже деревянная, с резными перилами, что добавляло даче известный шарм. Скорее всего, там располагалась спальня хозяина, а также гостевые комнаты. Большие окна от пола до потолка были занавешены легкими прозрачными гардинами, которые пропускали дневной свет и создавали уют. Я села на диван, а Константин Вышнепольский на кресло рядом. «Татьяна Александровна, что вам предложить? «Чай или кофе?» — спросил мужчина. «Я бы предпочла сразу приступить к делу, Константин Владиславович. Наше расследование еще не закончено, и оно не терпит отлагательств», — сказала я. «Ну что же, Татьяна Александровна, я подумала о своих недругах, как вы просили», — начал Константин. «И?» «Я хотел бы начать рассказ с того, как проходит моя жизнь. Ну вот, если взять последние два или полтора года, то в основном это работа в театре мускомедии. Это репетиции, спевки, снова репетиции, занятия с концертмейстером и опять все по кругу. Стало быть, дом, потом работа, снова дом. Ну, в отпуск, поездка куда-нибудь на заграничный курорт. В промежутках между работой и отпуском визиты к маме, встречи с друзьями, конечно же, планирование свадьбы с Мирой и встречи с ней. Но вот что я еще вспомнил. Это была встреча выпускников. А вспомнил я о ней Прежде всего потому, что заметил, вон то панно. Если позволите, к нему я обращусь чуть позже. Так что такого важного было во встрече выпускников? Поторопила я его. Там произошло отравление, заявил Константин. Вот как? Да, это было 2,5 года назад. Мы как раз отмечали тогда 15-летие со дня окончания гимназии. Мы все так ждали эту встречу, как-никак знаменательная дата. Торжественная часть, хотя ее скорее можно было назвать воспоминаниями, проходила не в актовом зале, а в нашей классной комнате, такой до боли знакомой и родной. После того, как мы повспоминали школьные годы, мы отправились в ресторан «Принцесса Ли». «Так, и что же произошло дальше?» — спросила я. «Насколько я знаю, этот ресторан на хорошем счету у посетителей. Я сама была там несколько раз. Мы начали заказывать блюда восточной кухни. Точнее сказать, меню было обговорено заранее. Я ничего не ел, потому что готовился к премьере оперетты «Летучая мышь». Мне необходимо было быть в форме. И это касалось не только внешнего вида. Видите ли, Татьяна Александровна, голос — это такая сложная вещь, что иной раз не знаешь, что на него может подействовать. Однозначно, любая другая пища, кроме той, к которой человек привык, может вызвать неожиданные последствия. Я даже не пил спиртное, хотя многие из моих одноклассников не упустили такую возможность. Единственное, что я себе позволил, это минеральную воду без газа. «Неужели вы весь вечер просидели на минеральной воде?» — спросила я. «Но ведь она способствует аппетиту, не так ли?» А я схитрил, Татьяна Александровна. Перед тем, как отправиться навстречу, я поел привычную пищу. «Так что голодным я точно не был», — ответил Константин и добавил. «Мира тоже последовала моему примеру». «Так Мирослава тоже была с вами на этой встрече?» — удивилась я. «Да». «Видите ли, еще раньше, когда мы время от времени тоже собирались вместе, некоторые одноклассники приводили своих жен и мужей. Ну а что? Время идет, многие уже обзавелись своими вторыми половинками и даже детьми. Мира, правда, не была с нами. Тогда, когда мы занимались воспоминаниями, она сразу пришла в ресторан», — сказал Константин. «Так Мирослава не пробовала ни одно из заказанных блюд, так?» уточнила я. «Да, она соблюдает диету. К тому же у нее тот день был очень напряженный, как она сама мне сказала. Но она тоже не голодала, а перекусила легкой пищей, которую всегда берет с собой на работу. Ну а что касается крепких напитков, то Мира ничего не пьет крепче шампанского, и то очень редко. Кстати, шампанского в тот день не было. Но неужели никто из одноклассников не удивился тому, что вы не едите и пьете только минеральную воду, и не потребовал объяснений?» — спросила я. «Ну как же, были такие интересующиеся. Как раз из тех, которые уже хорошо приняли на грудь», — хмыкнул Вышнепольский. «И что же вы им сказали?» «Как объяснили?» — спросила я. «Да так и сказал. Дескать, я сейчас усиленно готовлюсь на конкурс вокалистов, поэтому берегу голос и ничего лишнего себе не позволяю. Впрочем, я всегда говорил, что моя заветная мечта — стать певцом с мировым именем, и в этом не было ничего необычного и нового. Я ведь едва ли не с первого класса всем говорил, что обязательно стану знаменитым певцом. Вот все и привыкли. Так что народ очень быстро от меня отстал и не надоедал уговорами попробовать хотя бы самый малюсенький кусочек. Изумительно! Просто нереально вкусного блюда. Кстати, Мира тоже во всеуслышание сказала о своей мечте, о том, что она хочет стать топ-ведущей на радиостанции, сказал Константин Вышнепольский. «И что же было дальше?» — спросила я, настораживаясь. «А что, вполне возможно, что вся эта история началась именно там. Вот вы приступили к дегустации этих самых нереально вкусных блюд». И ближе к концу вечера, а сидели мы долго, 3 часа, наверное, кто-то из ребят начал жаловаться на боли в животе. Сначала никто не придал этому особого значения, мало ли, пища непривычная. Но вскоре стало понятно, что это не просто несварение, Потом некоторым стало совсем плохо. В итоге один наш бывший одноклассник, Макар Субботин, умер. Его не смогли спасти, к сожалению. Глухо проговорил Константин. То есть настолько сильный был яд, уточнила я. Насчет того, каким был яд, я, честно говоря, не в курсе. Хотя позже выяснилось, что вроде бы в блюдо, обозначенное в меню, попал очень опасный компонент, который и вызывает такое страшное отравление. Кажется, его могли занести при приготовлении рыбы или каких-то других морепродуктов. Хотя вначале были догадки, что причиной отравления стал некачественный алкоголь, объяснил Константин. Получается, что рассматривали несколько версий отравления, так уточнила я. Да, видите ли, Татьяна Александровна, когда мы остались в ресторане одни, без учителей, просто они разошлись по домам раньше. Ребята, да и девушки тоже, уже перестали стесняться и ни в чем себе не отказывали, в смысле спиртного. Так что, ну, сами понимаете, выпито было много. Но потом стало известно, что одна наша одноклассница, Виолетта Урусова, совсем не пила крепкие напитки, но тоже отравилась. Вот таким вот методом исключения и было выяснено, что алкоголь ни при чем, во всем виновата пища. И в самом деле не секрет, что работники пищевой промышленности в целом, а не только рестораторы, частенько добавляют различные соусы, маринады и приправы. Ну, понятно же, зачем. Для того, чтобы не только усилить вкус, а и улучшить внешний вид продуктов, срок годности которых уже вышел. Вот и Макар Субботин. Эх, если бы он не упрямился, а сразу обратился бы к медикам, то все могло бы закончиться вполне благополучно. Ведь остальные ребята пролечились в больнице и выздоровели. А Макар, ну, он всегда отличался бравадой, счел, что ему все нипочем. Как ни уговаривали его родственники, он ни в какую не хотел сдаваться врачам. И только тогда, когда ему совсем стало плохо, домашние вызвали ему скорую помощь. Но было уже поздно. Константин помолчал, опустив голову и погрузившись в какие-то свои мысли. «Константин Владиславович, скажите, а полиция занялась расследованием этого случая? Я имею в виду отравлением на встрече выпускников?» — спросила я. «Да, и было заведено уголовное дело в связи с гибелью Макара Субботина», — ответил Вышнепольский. «Если не ошибаюсь, то расследование проводилось в Управлении внутренних дел Тарасова», — добавил Константин. «О, так это же вотчина Володьки Кирьянова», — подумала я. «А результат этого расследования вам известен?» — задала я следующий вопрос. «Мне нет», — покачал головой Вышнепольский. «Кто же мне докладывать будет?» «Нас всех не по одному разу опрашивали. Ребята говорили, что подозрения с работников ресторана вроде бы уже сняли. Там все проверили, я имею в виду кухню и другие подсобные помещения. И ничего криминального не нашли, то есть не нашли нарушений в процессе приготовления пищи. Однако ведь работники ресторана могли и скрыть все следы, например, тщательно вымыв посуду и все, что имело отношение к еде. Вас вызывали в полицию, как свидетелей?» — спросила я. «Конечно. Мы давали там показания», — ответил Вышнепольский. «Значит, вы не знаете, чем же все завершилось?» Задумчиво проговорила я. «Нет, Татьяна Александровна», — покачал головой Константин. «А с бывшими одноклассниками вы с тех пор общались?» — спросила я. «Разве что созванивались, и то несколько раз через пару месяцев после того случая», — несколько виноватым тоном сказал Вышнепольский. «У меня день загружен до предела. Я даже порой сам себе удивляюсь, как это у меня получается. Переделать все необходимое. Ведь для всех в сутках все-таки 24 часа, и ни секундой больше. А когда, вы говорили, произошла встреча выпускников? Еще до того, как была убита Елизавета Стрункина», уточнила я. «До этого убийства, Татьяна Александровна», сказал Вышнепольский. «А точнее, вы можете сказать, это может быть важно», подчеркнула я. «Ну, встречались мы 2,5 года назад, а спустя месяца 3 или, может быть, 4 «Погибла Елизавета», — сказал Константин. «Вы извините, Татьяна Александровна, что я не смог рассказать все подробности. Просто время уже прошло. Да и, честно говоря, не очень хочется вспоминать все эти трагические события. Но в материалах уголовного дела все детали изложены очень подробно. Там все зафиксировано. И фамилии с именами и отчествами, и адреса, и другие нюансы», — сказал Вышнепольский. Я задумалась. Кажется, кусочки мозаики начинают складываться. Во всяком случае, моя интуиция выла сиреной, подсказывая, что я нащупала верный путь. А интуиции я доверяла. «Константин Владиславович, а вы не считаете, что на вашей встрече выпускников мог присутствовать тот же отравитель, что и на радиостанции?» — спросила я. «Тот же убийца, который сейчас пытается подставить миру?» — осенила Константина. «Вы же поэтому просили нас с ней вспомнить возможных врагов и недоброжелателей». «Так и есть. Если отравитель был на встрече, то это в какой-то мере может объяснить, почему он решил действовать снова. Допустим, он увидел, что у Мирославы все хорошо, она встречается с вами и счастлива, и захотел ей отомстить. Или вам. В общем, необходимо поднять это дело об отравлении в ресторане», — сказала я. «Так что же, вы считаете, что это, может быть, опасно?» В голосе Вышнепольского зазвучала тревога. «Необходимо все выяснить, узнать, почему все это произошло на встрече выпускников и почему спустя время преступник вновь проявил себя. Но вы, Константин Владиславович, должны вспомнить что-то еще о самой встрече и о тех людях, которые были на ней. И еще, возможно, что вы что-то заметили на встрече. Я имею в виду, заметили что-то странное», — сказала я. «Хорошо, я постараюсь вспомнить, Татьяна Александровна. И вы знаете, вот прямо сейчас я вспомнил, что на эту встречу не пришла Кристина Радаева», — сказал Вышнепольский. «И это вас настораживает?» «Да, Константин Владиславович», — заинтересовалась я. «Не могу сказать определенно, но дело в том, что когда-то, еще в школьные годы, она была моей девушкой. Потом мы расстались. Каждый из нас пошел своей дорогой. Я поступил в консерваторию, а Кристина, кажется, она поехала в Питер. Она мечтала получить образование по живописи. Но раньше Кристина бывала на наших встречах, когда мы собирались не целым классом, как тогда, на 15-летие, а небольшими группками. Не знаю, может быть, Кристина не смогла приехать, ведь на юбилей приехали не все выпускники, не весь наш 10-й А-класс. Константин Владиславович, расскажите о Кристине, — попросила я. Ведь то, что она не пришла на юбилейную встречу, может что-то значить. Я уже говорила, что в этом расследовании, собственно, как и в любом другом, важна каждая мелочь. Как знать, вдруг вы вспомните что-то такое, что может изменить всю концепцию расследования. «Хорошо, Татьяна Александровна», — кивнул Вышнепольский. «Как я уже сказал, Кристина была моей девушкой. Она пришла в наш класс, когда мне было 16. У Кристины были светлые длинные волосы и яркие зеленые глаза. Конечно, она сразу же привлекла внимание всех мальчиков нашего класса. Я помню, что тогда сидел на задней парте и не мог оторвать от нее взгляд, когда она вошла в класс. Я помню, как мы начали общаться. Сначала это были простые разговоры на переменах. Я стеснялся подойти к ней. Но однажды, когда Кристина сидела на скамейке в школьном дворе, я собрался с духом и пригласил ее на прогулку. Она согласилась, и с тех пор все изменилось. Вышнепольский ненадолго замолчал, как будто вспоминая те моменты. Потом, улыбаясь, продолжил. Мы с Кристиной начали встречаться после школы, гуляли по парку и обсуждали все на свете. Мы делились своими мечтами и планами на будущее. Кристина мечтала стать художницей, а я говорил о том, что хочу стать известным оперным артистом. Мы поддерживали друг друга, и вдохновляли на творчество. Получается, что у вас, кроме симпатии, была и общая тема — искусство, — заметила я. Да, однажды Кристина нарисовала мой портрет. Это было так трогательно. Я был поражен, как она смогла так точно передать на холсте все детали. Я повесил портрет у себя в комнате и всегда смотрел на него, когда готовился к выступлениям. Мы вместе готовились к экзаменам, помогали друг другу с домашними заданиями и даже устраивали маленькие концерты для друзей, в которых я пел, а Кристина делала их зарисовки и дружеские шаржи. Это были самые счастливые моменты в моей жизни. Знаете, я вот еще вспомнил, как мы с Кристиной решили устроить пикник на крыше школы. Мы принесли с собой еду, плед и маленький радиоприемник. Сидя под звездами, мы слушали музыку и смотрели на ночной город. Это было так романтично. Но, как это часто бывает, в подростковых отношениях пришло время, когда наши пути разошлись. После окончания средней школы Кристина уехала в Питер. Она собиралась поступать в художественный вуз, а я поступил в консерваторию и готовился к конкурсам. Мы пытались поддерживать связь, но расстояние и новые заботы постепенно отдалили нас друг от друга. Мы расстались, но я всегда буду помнить свою первую влюбленность, и эти воспоминания никогда не сотрутся из памяти. «Я надеюсь, что у Кристины все хорошо», — сказал Вышнепольский. «Да, первое чувство — это нечто особенное, даже если пути потом и разошлись», — заметила я. «Но, Константин Владиславович, в вашем голосе я уловила некоторую тревогу. Или это не так?» «Да нет, все так. Вы правы, Татьяна Александровна. Что-то не дает мне покоя. И это связано с Кристиной», — признался Вышнепольский. «Так, а что вы мне хотели показать?» — вдруг вспомнила я. Наш разговор по телефону. «А, сейчас», — откликнулся Константин. «Пойдемте. Вот, я хотел показать вам это панно». И он кивнул на стену, на которой висел ватманский лист с какими-то фрагментарными изображениями. «И что с панно?» — удивилась я, пытаясь понять, что же здесь пытались изобразить. Сначала я подумал, что это был подарок для Мирославы, потому что появилось это панно сразу же после того, как мы отметили ее 25-летие здесь же, на даче. Я долгое время не обращал на него внимания, ну, потому что и времени особо не было. Да и вообще, я не любитель такого рода вещей. Мира, правда, однажды сказала, что это прикольно, а я как-то автоматически с ней согласился, даже не вникая в суть. Более того, я даже подумал, что это панно кто-то преподнес Мире в качестве подарка. Знаете, что-то в духе современного искусства. Ни смысла, ни логики, ни особой красоты. Но что-то в этом есть. Но вот сейчас я внимательно присмотрелся и увидел, что на нем наклеены лица ребят из нашего класса. Причем в разрезанном виде. Понимаете, Татьяна Александровна, на этом панно нет ни одной целой фотографии. Действительно, на близком расстоянии я тоже заметила, что панно состоит из множества фрагментов. И да, это были разрезанные фотографии человеческих лиц, которые автор этого коллажа расположил в беспорядке. А возможно, для него это был порядок, как знать. Кроме того, на панно вполне отчетливо прослеживались виды Тарасова. Здесь был и мост через Волгу, и здание Государственной консерватории имени Собинова, и памятник Чернышевскому, и ротонда на набережной. И когда я к нему присмотрелся, как раз вспомнил о той нашей встрече выпускников, о которой вам рассказал. Что-то такое есть на грани восприятия, но я никак эту мысль не могу поймать, добавил он виновато. «Ладно», — сказала я, вставая. «Вы пока попробуйте поймать эту вашу неуловимую мысль, а мне необходимо будет изучить материалы уголовного дела, которое было заведено в управлении полиции Тарасова по поводу отравления вашего класса, Константин Владиславович». Да, мне предстоит не только все изучить, но и сопоставить все данные и сделать соответствующие выводы, подумала я. Вроде бы что-то начинает вырисовываться, хотя, может быть, и нет никакой связи с отравлением выпускников в ресторане «Принцесса Ли». С другой стороны, странное панно, появившееся после отмечания дня рождения Миры. Отравление на встрече выпускников, на котором Мира присутствовала. Убийство на радиостанции, где опять же работает Мира. И убийца пытается подставить именно ее, что очевидно. Допустим, пока только допустим, что я обнаружила пусковую точку этих преступлений. Ресторан, где Мирослава Лаврентьева была в качестве невесты Константина. И там же присутствовал преступник, который позднее убил двух девиц и отравил Максимова. Возможно, ключевой персонаж в этой истории — Вышнепольский. Он появляется на встрече выпускников с невестой. Кто-то травит всех выпускников, лишь бы добраться до Миры. Не получается. Но этот некто уже нацелился причинить Константину боль и начинает охоту на коллег Мирославы, чтобы ее подставить. А если нет, что если моя догадка неверна? Так, начнем сначала. На встрече выпускников Константин Вышнепольский отказался от спиртного, сказав, что бережет голос, так как идет к своей мечте, высказанной еще в школьные годы, стать известным оперным певцом. Его невеста Мирослава, в свою очередь, поделилась своей мечтой стать топ-ведущей на радиостанции. И вот преступник, который был в ресторане, услышав заявление Константина и Мирославы, приводит в исполнение желание Лаврентьевой. Он расчищает Мирославе путь в карьере, однако одновременно он тем самым доводит девушку до тюрьмы. С какой целью? Для того, чтобы за что-то отомстить Константину. Каково это пережить любящему мужчине, наблюдая за тем, как его невеста может оказаться за решеткой? Это просто какой-то изощренный и извращенный план. Права ли я? Возможно. Тем более, что Елизавета Стрункина была убита через 4 месяца после посиделки в ресторане «Принцесса Ли». Значит, что? Убийца потратил это время для того, чтобы как следует подготовиться и совершить свое черное дело. Скорее всего, именно так все и было. За размышлениями я не заметила, как уже подъехала к управлению полиции. «Привет, Володь!» — поздоровалась я, войдя в кабинет Кирьянова. «Здорово, Тань, коли не шутишь». «Да не до шуток мне, Володь. А что так? Кстати, ты пообщалась с Кононовым. Правда, хороший мужик?» «Правда. Только ты говорил, что он склонен соглашаться. Повторяет «да-да», но может ничем тебе не помочь», — хмыкнула я. Ни разу от него этого «да-да» не услышала. «А я думал, запомнишь ты этот момент или нет», — фыркнул Кирьянов. «Признайся, так и ждала от него соглашательства». «Ты что, подколол меня?» — удивилась я. «Да нет», — покачал головой Володька. «Просто вспомнил прошлое. Кононов так делал еще пару лет назад, когда в Старлеях ходил». «Да-да», — говорит, — «а делает так, как считает нужным. Мы с ним, если честно, в последний раз тогда и пересекались. Так чем он тебе помог?» «С материалами дела ознакомиться позволил, принять участие в опознании разрешил», — коротко отчиталась я. «И со следователем, который ведет интересующие меня дела, мы нормально общаемся». «Ну, я рад. А ко мне ты с какой целью?» «Володь, ты помнишь уголовное дело, заведенное по поводу отравления в ресторане «Принцесса Ли»?» — спросила я. «Там, на встрече выпускников гимназии, посвященной 15-летию со дня окончания средней школы, произошло массовое отравление. Один человек скончался». «Да, Тань, я помню это дело», — кивнул Кирьянов. «И что там? Преступник найден? Дело закрыто? Или просто, можно сказать, несчастный случай? Поставщики не кондицию привезли, повара неправильно приготовили. Короче, пищевое отравление», — спросила я. «Тань, Следствие по делу приостановлено по причине отсутствия обвиняемых. Мои ребята перевернули все это кафе, но там ни единого нарушения. Криминалисты перерыли бачки с отходами, тарелки, бутылки. Чуть ли не пылинки на столах проверяли. «Ничего», — мрачно откликнулся Кирьянов. «Гостей ресторана тоже всех прошерстили. Причастных не нашли», — пожал он плечами. «Вот как?» «Да, понимаешь, Тань, иногда жизнь подбрасывает такие загадки, что даже опытный следователь теряется в догадках. Вот и это дело с отравлением на встрече выпускников в ресторане «Принцесса Ли» стало для нас настоящим испытанием. Были допрошены все, кто присутствовал на этом вечере, включая и учителей. Все рассказывали практически одно и то же. Расхождений в показаниях не было. Все началось, как обычно бывает, на таких встречах. Радостные лица, воспоминания о незабываемых школьных годах, смех, веселье. Люди ели, пили, наслаждались общением. Под конец вечера, часа 3-4, сначала посиделок в ресторане прошло, начались жалобы на плохое самочувствие. Народ массово обратился за медицинской помощью. Кто-то еще из ресторана, кто-то из дома. К сожалению, один из одноклассников, Макар Субботин, не дожил до утра. Остальные, хотя и попали в больницу, но поправились. Экспертиза показала, что причиной отравления стал яд, содержащийся в морепродуктах. Но вот парадокс. На кухне ресторана ничего подозрительного не обнаружилось. Продукты были свежими, а повара в один голос утверждали, что готовили по стандартам. И никакой тебе экзотики, типа рыбы фугу, в меню не фигурировало. «Значит, кто-то мог все выбросить для того, чтобы замести все следы», — предположила я. «Не исключено», — кивнул Владимир. «Работники ресторана могли избавиться от улик, то есть от остатков заказанных блюд, и продезинфицировать помещение. Но маловероятно. Мои ребята, считай, той же ночью там были. Из больницы, куда отравившиеся прибыли, сигнал поступил. Мало того, что персонал далеко не всю посуду успел помыть, так там еще гости оставались. Заведение работает. Работало до последнего клиента. Как нам рассказывали, часов до 4-5 утра в среднем. Потом уже начинали убирать, избавляться от пищевых отходов и так далее. Ресторан, правда, все равно закрыли. Персонал уволили, а владельцам заведения пришлось выплатить немалый штраф. Так что, по большому счету, работников ресторана нельзя было обвинить в случившемся. Не было никаких доказательств. Но были выявлены и другие факты. Макар Субботин, к сожалению, слишком поздно обратился за медицинской помощью. Сначала он вроде бы чувствовал себя нормально, а потом стало резко нехорошо. Но время для оказания помощи было упущено, и врачи не могли его спасти, как ни старались делать все возможное. Так бывает, когда человек может себя чувствовать вполне сносно, хотя другим в подобной ситуации уже может потребоваться помощь врачей. Или виноваты не работники ресторана. Задумчиво пробормотала я. Этот парень, Макар Субботин, вскрытие же проводилось, когда и чем он отравлен. Как и все остальные, ядом естественного происхождения. Я тебе сейчас ни название, ни формулу не скажу. Но суть в том, что активное вещество содержится в частях тела экзотических рыб, поражает желудочно-кишечный тракт. При вовремя принятых мерах человек отделывается легким испугом, как, собственно, и произошло с большинством собравшихся. При длительном действии прободение кишечника, перитонит, токсический шок, летальный исход, что, собственно, и произошло с Субботиным. Этот яд попал в организмы всех собравшихся в ресторане. На всякий случай спросила я, хотя уже знала ответ. Нет. «Только собравшихся на встречу выпускников», — ответил Кирьянов. «Остальные посетители не пострадали, хотя некоторые заказывали те же блюда, что и наши пострадавшие. Я правильно понимаю, что при расследовании основной упор был на смертельный случай», — «Разумеется», — хмыкнул Кирьянов. «Квалифицируется как убийство, между прочим. И прошерстили мы круг общения Субботина очень тщательно. Представь себе, никто, не просто никто из собравшихся, но вообще никто не желал ему зла. Парень был простой, неконфликтный, жил с родителями, встречался с девчонкой, работал себе в офисе старшим менеджером. На жизнь хватало, даже ипотеку собирался взять». «Ясно», — кивнула я. «Если мои предположения верны, я имею дело с очень опасным человеком, который не побоялся травануть весь свой бывший класс, лишь бы избавиться от Мирославы или Константина. А знаешь, Тань, что любопытно?» — пощелкав мышкой, проговорил Кирьянов. Я выжидающе вскинула бровь. «Яд, похоже, добавили во все блюда нашей компании, не только в морепродукты, но и в суши, роллы, салаты, даже в экзотику типа жареных кузнечиков или личинок стрекозы в маринаде, потому что все собравшиеся ели разное, но отравились все поголовно, за исключением нескольких человек, в числе которых твоя клиентка Лаврентьева. Они с женихом пили воду. В спиртных напитках яда не обнаружено. Так, может ли быть такое, что у тех, на кого яд не подействовал, просто желудки более крепкими оказались? Это вряд ли. На самом деле яд, если он попал в организм, не мог не вызвать определенных симптомов, и без помощи медиков обойтись не удалось бы, это уж точно. Наконец, загадкой стало и то, что никто из учителей, которые пришли в ресторан после официальной части, так вот, никто из них не отравился. А ведь они и ели, и пили все то же самое, что и выпускники. Правда, учителя и ушли из ресторана гораздо раньше своих бывших учеников. Но ведь блюда для всех были приготовлены именно там, в «Принцессе Ли», и чтобы яд подействовал к концу вечера, его должны были принять в самом начале, как раз около 4 часов, до первых жалоб прошло. Кстати, те из выпускников, которые не пострадали от отравления, стали звонить учителям, рассказали о происшествии и попросили приехать на обследование. Так вот, медики всех проверили и выяснили, что все учителя здоровы, а ведь и они тоже пробовали жареных кузнечиков. «Интересный расклад», — задумчиво проговорила я. «Что еще интересного расскажешь?» «Интересного», — пробормотал Кирьянов, вглядываясь в строчки на компьютере. «Наши следователи встретились и с директором гимназии, и с организаторами встречи выпускников, и с классным руководителем 10 А Натальей Петровной Мищенко. Классная дама была полна энтузиазма, когда говорила о своих учениках. Она с гордостью вспоминала, какими дружными и инициативными были ее ребята. Так ее класс участвовал в городском конкурсе «Лучший класс года», где занял 1-е место благодаря своей сплоченности и креативным идеям. Они подготовили уникальный проект о сохранении экологии, который произвел впечатление на жюри. Наталья Петровна также рассказала и о том, как ее класс стал победителем в спортивных соревнованиях «Спорт для всех». Ребята выиграли в нескольких дисциплинах, включая эстафету и волейбол, и получили кубок, который теперь гордо стоит в классной комнате. Мищенко также упомянула о том, что ученики участвовали в волонтерских акциях, помогая пожилым людям и организуя благотворительные мероприятия. Они собрали средства для приюта для бездомных животных и даже организовали выставку, на которой продавали свои поделки. Наконец, Наталья Петровна рассказала о творческих конкурсах. Оказывается, на фестивале «Таланты нашей гимназии» ребята представили музыкальный номер, для которого сами написали и музыку, и текст. Это было настоящее шоу, и, по словам классной руководительницы, зрители были в восторге. И все это создавало образ дружного и сплоченного коллектива, заметила я, осмысливая услышанное. давалось? Да, кивнул Кирьянов. Но несмотря на все эти положительные моменты, в тот вечер встречи выпускников что-то пошло не так, продолжил Владимир. Мы пытались понять, могли ли какие-то конфликты или недопонимания между бывшими выпускниками стать причиной произошедшего. И так и не пришли ни к какому определенному выводу. Владимир развел руками. Интересно, что классная руководительница не упомянула о каких-либо проблемах в классе. Судя по твоему пересказу, того, что она рассказала, все выглядело почти идеально. Но ведь известно, что под поверхностью идеального образа могут скрываться темные тайны. Наверняка ведь некоторые ребята и учились средненько, да и дисциплину нарушали, сказала я и спросила. А следователи общались с теми, кто организовывал эту встречу? Конечно. Учредители вечера написали объявление в соцсетях. Выяснили, кто не сможет прийти на встречу и по какой причине. Оказалось, что некоторые переехали за границу. У других были свои планы, которые отменить не представлялось возможным. Но, как выяснилось, во время опроса учредителей встречи некоторых одноклассников к тому времени уже не было в живых. «Они погибли», — сказал Владимир. «Погибли? Именно погибли? Они умерли?» — уточнила я. «Да, Тань, именно погибли», — подтвердил Владимир. «Но почему? Они же были так молоды», — в полном недоумении проговорила я. «Ну, навскидку там были несчастный случай, автокатастрофа, ограбление, пьяная драка, утопление в море. В общем, обычные бытовые смерти, можно сказать, несчастные случаи». Владимир коротко перечислил причины смерти бывших учеников 10 А-класса. «Только вот я в бытовые смерти не верила. Слишком уж много людей из одного класса пострадало за несколько лет. Господи, это что же такое? Это прямо, даже и не знаю, как это назвать. Как будто бы кто-то задался целью извести всех этих людей», — сказала я. «Да, получается, что так. И заметь, Тань, ведь это уже не подростки, у которых ветер в голове, а вполне уже состоявшиеся взрослые люди. У них ведь присутствует и осмотрительность, и осторожность, да в конце концов чувство самосохранения», — эмоционально воскликнул Владимир. «Вот это-то и настораживает, Володь. Тут что-то не так», — покачала я головой. «Я полностью с тобой согласен, Тань, и у меня складывается такое ощущение, что кто-то проводит над этими людьми очень жестокий эксперимент. Кто-то решает, кто из них выживет, а кто попрощается с жизнью», — сказал Владимир. «Ты кого-то конкретного имеешь в виду, Володь?» — уточнила я. «Ну вот смотри сама. Одна из девушек попала в аварию. Ее сбила машина. К счастью, она отделалась лишь переломами. Но все могло окончиться трагично». «Да уж, а что еще произошло?» — спросила я. «У двоих ребят открылась аллергическая реакция на что-то неизвестное. Это случилось внезапно, прямо на глазах у друзей. Они не могли понять, что могло послужить аллергеном. Один из них даже потерял сознание. К счастью, врачи справились с ситуацией. Но это еще не все. Один парень был покусан дворовой собакой при каких-то непонятных обстоятельствах». «Откуда ты все это знаешь?» — удивилась я. «Что, все выжившие с тобой делились информацией? Расспрашивали-то мои ребята всех, и тех, кто присутствовал на встрече выпускников, и тех, кто по каким-то причинам туда не пошел. Вот и...» «А мне любопытно стало, что же за напасть такая? Один-единственный класс атаковала. Знаешь, Тань, отдельные моменты кажутся, ну, случайностями. Но когда их такое количество, это уже система. Интереса ради, мы пробили остальную параллель. Ничего подобного в других классах того года выпуска не обнаружилось. Все как везде. Кто-то спился, кто-то попал в аварию. Но единичные случаи. Только вот дальше все. Тупик. Виновника не нашли. Пострадавшие, конечно, кому-то переходили дорогу. Но у самых злобных врагов либо алиби, либо доказательств недостаточно, чтобы привлечь к ответственности. Да и совпадений в личностях этих самых недоброжелателей не было. Действительно странная картина получается. А с теми выпускниками, кто не отравился на вечере, тоже произошли неприятные события, продолжал Кирьянов. Позднее у одной девушки грабитель попытался вырвать из рук сумочку. Она смогла спугнуть его своим криком, но сам по себе такой инцидент произвел на нее жуткое впечатление, и она долго потом боялась выходить на улицу. Еще один случай. У одного парня, которому тоже посчастливилось не отравиться в ресторане, произошел пугающий момент в спортивном зале. На него чуть было не упала тяжелая штанга, но ему повезло. Он успел увернуться и отделался легким испугом. «Хотя, возможно, что и не совсем легким», — сказал Владимир. «Володь, вы что, всем твоим отделом? Единственное это дело копали?» — в очередной раз удивилась я. «Да нет, обычная работа. Опрашивали потерпевших, свидетелей, присутствовавших в тот момент в ресторане, и не один раз опрашивали. Это действительно похоже на какой-то зловещий замысел», — согласилась я. «И необходимо как можно скорее выяснить, что происходит, прежде чем станет слишком поздно. Ты знаешь, Володь, я сначала думала, что преступник сосредоточился на Мирославе Лаврентьевой, ну, ведущей на радиостанции, и все убийства совершал с целью посадить ее в тюрьму. Однако теперь мое мнение изменилось, поскольку Мирослава является невестой Константина Вышнепольского, который нанял меня, чтобы я смогла доказать непричастность Мирославы, то преступник просто использовал Мирославу, чтобы побольнее ударить Вышнепольского. И еще одно. Преступник мстит не только Константину. Он мстит всему 10-му А-классу. Возможно, убийца сам учился в этом классе. А может быть и нет. Правда, за все это время Вышнепольский не пострадал, и на него не совершались нападения. Но все можно объяснить тем, что, предположим, Константину удавалось обходить все расставленные сети, или же что ему просто везло. Но я все-таки думаю, что убийца не остановится, пока не воплотит свой преступный замысел в жизнь. Может быть, преступник решил сначала расправиться со всеми, кому удалось остаться в живых, а уже потом взяться за Константина Вышнепольского. В общем, Володь, солисту театра музыкальной комедии «Покровска» угрожает опасность, и очень серьезная, сказала я. Тань, судя по всему, опасность угрожает не только Константину Вышнепольскому, но и всем, кто учился в этом классе. Необходимо вычислить этого убийцу, поймать и предотвратить новые беды. Вот только где его искать? Значит, ни одной четкой версии нет, спросила я. Получается, что так, Тань, кивнул Владимир. Несмотря на то, что было сделано все возможное, в плане расследования пришлось признать, что дело зашло в тупик. «Володь, знаешь что? Дай мне посмотреть то уголовное дело, которое было заведено по факту отравления в ресторане «Принцесса Ли», — попросила я. Как обычно, в моем кабинете. Сейчас запрошу в архиве». И он снял трубку внутреннего телефона. Буквально через пару минут поднялся из-за компьютера и кивнул мне на монитор. «Садись, смотри. Я пока себе чай сооружу. Ты будешь? Кофе, если можно», — попросила я, хотя и знаю, что кофе здесь не самый лучший. Но лучше уж такой, чем вообще никакого. Сама же погрузилась в материалы дела. Так, Кристина Радаева, первая любовь Константина Вышнепольского. Он о ней рассказывал. Что? Погибла 4 года назад? Во время пожара в своей художественной мастерской в Питере. И что, никто не знал об этом? Ни Константин, ни остальные одноклассники? Такой дружный класс, по словам классного руководителя, и никому дела нет до трагедии? Хм. Вздохнув, я выписала это имя, занесла в свой блокнот имена и фамилии других погибших, бывших одноклассников Константина Вышнепольского. Спросила. «Кирь, а с чего вдруг в деле об отравлении в ресторане фигурируют и другие пострадавшие в классе?» «Материалы расследования?» — фыркнул Кирьянов. «Обрати внимание, там отсылки к другим уголовным делам, где можно более подробно ознакомиться с произошедшим. Кто-то что-то рассказывал, Мои ребята пытались копать в адрес того, кто планомерно уничтожает одноклассников. Вот и заносили в дело. А теперь оно в архиве пылится. Ты все? Да, спасибо. На скорую руку я глотнула кофе, попрощалась с другом и выскочила на улицу, обуреваемая всевозможными мыслями.